А вы, турецкий, как бы ему помогаете, так? Мы кивнули, помолчали, отдавая дань умершему. А что это вы, молодые люди, как бы ошеломленные? Сказал Ипполит Алексеевич. Или не знаете, как со мной говорить следует? Одно скажу. Говорить надо со мной по-человечески, потому что я уже как бы ближе к небу, чем к земле. Ладно, я как бы сам начну, и без предисловия уж не в защите. Вы хотите знать, любил ли я своего зятя Ракитина Виктора, то есть, или относился к нему просто как к тести, к зятю? Так вот, любил. Любил и люблю. Как, может быть, не любил никого, кроме внука своего, да вот этой бабы, жены моей второй Тали. Вы ее внизу видели. Он продолжал говорить, сердясь на себя за подступившие слезы. Поэтому я перед вами весь, и пользуйтесь, ради Витиной памяти готов я перед вами как бы выложить то, что никогда никому не сказал бы. Скажите, Ипполит Алексеевич, с трудом выговорил Меркулов. Из-за чего, собственно, погиб Виктор? Цепко поднялся с кресла в распахнутом генеральском кителе без погон. На шее, я заметил, блеснула серебряная цепочка. Неужто крест? Заходил взад и вперед по обширному кабинету. Его длинная фигура и седая голова то возникали перед нами, то исчезали за углом высокого резного буфета. «Да как вам все это получше объяснить, мой дорогой?» — сказал Цапко, глядя Меркулову прямо в глаза. «Вы слышали, конечно, что у Ракитина были как бы неприятности. И знаете, разумеется, что неприятности эти Виктор как бы создал себе сам. Да-да, об этом говорила ваша дочь». «А вы уже были у Виктории», — с живостью сказал генерал. «Ну, она, конечно, кое-что рассказала, но не все. Ее ли собственную дочь мне не знать? Да и Алешка, внук-то мой, кое-что мне доложил». «Ну, так вот, я был, кажется, единственным человеком, от которого Витя, что бы там ни случилось, ничего как бы не скрывал». «Нет, вру. Был еще один человек, с которым он был еще более откровенен, чем со мной. То есть вы хотите сказать, что вы в курсе всех перипетий его борьбы с руководством за отмену доктрины номер 3?» — осторожно спросил Меркулов. «Конечно». Цапко, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около буфета и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежал на тарелке соленый огурец, нарезанный аккуратными тонкими кружочками. Стоя спиной к нам, генерал торопливо налил себе рюмочку и выпил. Видно было, как конвульсивно содрогнулась его чуть сгорбленная спина под тонким сукном генеральского кителя. «Не желаете отведать?» — предложил он нам, указывая на буфет. «Впрочем, Таля сейчас соорудит нам кое-что, и мы вместе отобедаем, чем Бог послал. Так не хотите как бы по рюмашке перед обедом? Спасибо, мы потом». Генерал прошелся по кабинету, засунув руки в карманы брюк с алыми лампасами. Сделав два конца, он продолжил прерванную беседу. «Так вот я все хожу и как бы думаю, как же получше ответить на ваш вопрос, из-за чего, собственно, погиб наш Виктор. И знаете, Костя, что я на это отвечу? Я ненавидел, например, военную службу, но служил как бы всю жизнь». «А почему?» «Да потому что кругом твердили, что самое главное в жизни – это любовь к родине, самоотдача.